слоновью ногу у входа. По-мужски пожала всем руку. Перепутала причину папиной смерти. Она внушала пожилым людям страх, потому что, казалось, знала, где ее услуги потребуются в следующий раз. У нее было особое чутье. Сэмюэль заплатил ей гинею. И в ту ночь они так и не легли спать, слушая, как вода льется через край водосточного желоба, потому что никто не выгреб из него опавшие листья. В каком же они были смятении? Шорох дождя. Отец до странного неподвижный. Дыхание Сэмюэля на ее щеке словно легкое касание пера. Дзинь! Пузатые часы в футляре красного дерева в гостиной пробили половину первого. Они всегда спешили на 5 минут. Так же, как бабушкины часы в холле, всегда на 5 минут отставали и издавали мелодичный звон в 2 ноты, и висевшая на цепи маленькая серебряная луна с задумчивым ликом, над которой Стивен трудился несколько дней, поднималась на 1/4 дюйма. Тик-так, тик-так, тик-так. Словно капли воды сквозь сито ее костей. В Америке сейчас обед. Ларри с Кирсти и Эллой наверняка сидят за столом и едят какое-нибудь приготовленное Кирсти причудливое здоровое блюдо, хотя никто из них не жаловался на здоровье, если не считать Эллиной астмы. А из этой мухи не стоило делать слона. Кирсти вроде увлеклась буддизмом. Раньше был веганизм, саентология, еще бог знает что. Беспокойные люди, эти американцы. Каждый мечтает стать Питером Пеном или феей колокольчик. Глупо это выглядит, когда целая страна бежит куда-то в погоне за счастьем, а если его не находят, то просто впадают в панику. Но люди там добрые, щедрые. К тому же Ларри был там очень счастлив, хотя она всегда надеялась, что он вернется домой. У нее на видеокассетах были все серии генерала «Солнечной долины». Она так и не поняла, почему его перестали снимать. Он говорил про художественные разногласия. Но что это значило? Особенно художественным этот сериал назвать было нельзя. А когда на прошлое Рождество она ездила в Сан-Франциско, то увидела, что он часами лежит на большом диване перед телевизором и пьет. «Это всего лишь пиво, мама. Не волнуйся». И тут же с ужасом вспомнила Стивена. Она закрыла книгу, вложив перо вместо закладки, и выключила ночник. Комната на мгновение исчезла, потом медленно проступила снова знакомыми серыми контурами. Ощущение, будто ты ребенок, которого отправили спать, когда еще не совсем стемнело, и вот теперь лежишь и гадаешь, чем занимаются взрослые, немного удивляясь, что мир и без тебя продолжает вертеться, что ты вроде как ему и не нужен. Она слышала, как за окном на террасе Алик двигает стулья. Она знала, что ему нравится там работать. Он растворяется в работе, будто затыкает уши ватой. Бедный мальчик. Теперь, когда у него есть эта пьеса, какого-то мрачного русского, который пишет по-французски, у него появилось прекрасное оправдание. Она не просила его приезжать. Бродит по дому, словно живой упрек. Это выводило ее из себя. Что ему от нее нужно? И почему он не оденется по-человечески? 34 года, а выглядит как студент. Нет, чтобы купить пару приличных рубашек. В груди, высоко слева, лениво царапнула когтем боль, и она закрыла глаза. Дощатые стены, старые балки и перекрытия, остывая, потрескивали и перешептывались. Воздух словно заговорил, ожил, наполнился чьим-то неявным присутствием. Глава 4. Поздним утром в Сан-Франциско поток машин со скоростью пешехода тек на юг, в сторону Маркет-стрит. Ларри Валентайн барабанил пальцами по рулевому колесу своего темно-зеленого тендерберда «Таун Ландау» и сквозь затонированные зеленым стекла наблюдал, как в парке кучка пожилых китайцев играет в маджонг, приспособив скамейку вместо стола. Вечером на следующий день ему предстояло вести Эллу в Чайна-таун, но урок фортепиано к мистеру Йипу. Эти занятия предложил профессор Хоффман. Они должны были помочь девочке выразить себя, выбраться из своей раковины-ракушки.